Средство освящения. После взгляда хотя бы и беглого на цель Божию с нами в освящении, мы, наверное, найдем, что она очень возвышена и велика, и поэтому в серьезной душе невольно может возникнуть вопрос: кто способен к этому? Здесь все превышает человеческие силы, и нет ничего, даже и самой низкой цели, что могло бы быть достигнуто нами самими. Только плотские дети Божии, которые никогда не разыскивали и не узнавали мнение Божие в Его цели, могут, как некогда Израиль у Харива, быстро воскликнуть: «Все, что сказал Господь, исполним». И это даже не присев и не вычислив издержек, имеет ли он все, что нужно для совершения ее. Читайте об этом в Евангелии от Луки, 14 глава, 28 стих, и в книге «Исход», 19 глава, 8 стих. Только плотски настроенные дети Божии могут думать, как некогда думал я, что больше ничего и не нужно, кроме голого знания воли Божией, и затем моего прилежания, моей настойчивости, чтобы ежедневно проводить и, наконец, вполне выполнить план Божий. Но это большое заблуждение, в которое, к сожалению, впадают многие дорогие души, и которое впоследствии делается причиной, почему они спотыкаются на пороге своей новой жизни, затем оставляют путь освящения и, наконец, подобно тем 10 соглядатаям из посланных 12, распространяют худую молву о стране обетованной и отталкивают многих. Книга чисел, 13 глава, 33 стих. Их порывы, которые они делали на этом пути, были безуспешны и имели следствием внутреннее поражение, потому что они не хотели стремиться к цели по ристалищу путем повеления Его, средствами, назначенными Богом. Псалом 118, 27 стих, 29, 32 стих и первое послание к Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Бог же никогда не допустит, особенно на пути освящения, чтобы мы могли делать что-либо без Него, ибо Он не даст славы Своей иному и хвалы Своей истуканам. Книга пророка Исаии, 42 глава, 8 стих и 48 глава, 11 стих. Итак, сесть и вычислить издержки здесь, в начале, это самое главное, что может сделать дитя Божие после своего обращения к Богу. Да, это должно было бы быть задачей всех, преимущественно же работников в Царстве Божием. И если в течение столетий со дней реформации оправдание по вере сделали предметом заботливого исследования, что принесло бесконечную пользу Царству Божию, почему же освящение, через которое лишь оправдание входит в свои полные права и которое есть путь для достижения цели Божией, не было бы достойно нашего внимательного рассмотрения? Мы непременно должны знать, как нам достичь его, должны знать, откуда мы можем взять издержки, чтобы выполнить предназначенную постройку башни. Ибо разно всегда известно, что где требуются столь большие расходы, там должны быть непременно и столь же большие доходы. И если последние действительно имеются, а мы остаемся без них, то также верно, что без них мы не сможем сделать ни шагу дальше. И в конце нашего жизненного поприща будет сказано: «Этот человек начал строить и не мог окончить». Евангелие от Луки, 14 глава, 30 стих. «Прежде чем я скажу о средствах, ведущих к истинному освящению, я хочу затронуть еще тот или другой неправильный путь, мешающий Богу и нам достигнуть божественной цели». Более всего хотелось бы сначала указать на тщетные усилия переделать нашу ветхую природу. Она все еще существует, даже и у чада Божия. И насколько приходилось иному удивляться ее испорченности после того, как он уже много лет ходил со Христом. Да, она есть и останется такой, как она есть, то есть крайне испорченной, так что в этой природе не живет ничего доброго. Она есть и останется враждой против Бога, смертью или телом смерти. Послание к римлянам, 8 глава, с 5 по 8 стих, 7 глава, 24 стих, 6 глава, 6 стих. Каким-либо образом изменить ее, ослабить, обуздать или улучшить просто невозможно. Не забудь этого, дитя Божие. Сам Бог никогда не пытался сделать это. Если ты предпринимаешь такую попытку, то не удивляйся, когда будешь плачевно постыжен. Так как ветхий человек неисправим, то Бог создал в нас нового человека. Он-то и должен преобразиться в его образ, как мы уже доказали из Писания. К сожалению, однако, усилия многих серьезных христиан, борющихся за освящение, направлены к переделке своей ветхой природы. Они даже думают, что освящение состоит в изменении этой природы. И так как это им не удается, то они лишь истощают свои силы в отчаянии, оставляя порой всякое стремление к освящению. «Я все еще нахожу столько зла в себе». Слышим мы жалобы этих неутомимых работников, как будто бы в них когда-либо могло быть что иное. Перестань, не старайся вымыть до бела этого эфиоплянина. Перестань стремиться выжимать масло из этого кремня и ожидать хороших плодов от этого худого дерева. Вот что хотел бы я сказать каждой душе, которая верно, искренно относится к Господу и пути Его, и крикнуть каждому верному рабу Божию. Но что же тогда случится с тем, что волнуется, поднимается, жаждет и желает исполнить свою страсть там, во мне, спрашиваешь ты? Разве я не ответственен даже за мысль, исходящую оттуда, если она завистливая, похотливая, гневная или какая-либо вообще не святая мысль? Да, конечно, ты ответственен, ибо эта мысль осудила и обвинила тебя, как виновного в греховном действии, если только она могла возникнуть в тебе. Но как мне освободиться от власти и лукавства этой ветхой природы? Вздыхаешь ты так, как некогда апостол. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Послание к римлянам, 7 глава, 24 стих. Заметь, он не выискивал какой-либо силы в себе, пути, который дал бы ему победу, но личность, кто бы сделал это? И каково его ближайшее слово? Это преисполненная благодарность, потому что апостол знал личность, он знал Спасителя, это был его Избавитель, в котором он нашел оправдание. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом», говорится в послании к римлянам, 7 глава, 25 стих. «В нем, стоя и живя, апостол нашел свободу от власти и закона греха и смерти», как он сейчас показывает в 8 главе во 2 стихе. «Пребывая в нем, апостол видел через Духа Святого, как эта власть греха уже получила в нем, во Христе, свой смертный удар», говорится в 8 главе 3 стихе. «И как апостол мог достигнуть праведности, которую требовал от него закон?» Во Христе он видел ветхого человека уже распятым. Послание к римлянам, 6 глава, 5-6 стих. Во Христе он постиг свое освобождение от этого человека. Послание к римлянам, 6 глава, 11 стих. Итак, апостол мог всегда отрекаться от ветхого человека, смотреть на него, как на приговоренного к смерти, быть ему чуждым, ненавидеть его. Это то, о чем наш Господь неоднократно так выражался. Возненавидеть свою собственную жизнь, потерять жизнь ради него, отвергнуть себя. что ветхая природа еще существует, это не несчастье для нас. У Бога милостивые и благословенные намерения в отношении ее. Но то будет нашим несчастьем, если она каким-либо образом сможет развивать свою жизнь и именно этим не дать проявления жизни Христовой и даже вытеснить ее. Каждая попытка изменить эту природу ведет нас на ложный путь, делается средством, через которое укрепляется ветхая природа, потому что ветхий человек, вместо того, чтобы ему быть в смерти распятым и отвергнутым, признается нами. И сам спускаешься из области жизни во Христе в область ветхого человека, и там, конечно, запутываешься, как было с Евой, лишь только она поддалась нашептываниям змея. Не поддаваться обольщению змея было бы вернейшей и совершеннейшей победой Евы. Точно так и с нашим ветхим человеком. Другое неверное средство, когда побуждают свое сердце к исполнению того или другого по воле Божией всевозможными побудительными доводами, даже если они подчеркнуты из Писания и сами по себе хороши. Существует очень много таких побуждающих доводов, которые связывают нас, принуждают и устремляют к святой жизни, показывая нам, как хороша, правильна и необходима такая жизнь. Там и авторитет Божий, в силу которого Он имеет право повелевать нами, там и Его вездесущность и всеведение, неизреченная радость небес или страшное мучение ада, или урон, который мы терпим, когда жизнь наша проходит в самоискании, а Господь Иисус не получает ее, и так далее. Но мы не должны бы никогда забывать, что если такие побудительные причины делаются средством привести нас к немедленному и действительному исполнению воли Божией, они направляют нас на нас самих и на нашу собственную силу. И мы, это не может быть иначе, должны потерпеть неудачу. Чтобы сказать наименьшее о подобной жизни, то я могу только уверить, что это не будет жизнь, о которой говорит апостол. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. Эти серьезные побудительные доводы и святые поощрения стоят в Писании и высказываются нам Духом Господним не столько с намерением понудить нас тотчас приняться за дело, как для того, чтобы привести нас ко Христу, нашему великому всеоружию Божию, чтобы сокрыть нас в Нем, который хочет быть нашей силой и нашей жизнью, и чтобы Он в то же время производил в нас хотение и действие по своему благоволению. Если мы употребляем побудительные доводы единственно для этого, то мы верно употребляем их. Теперь мы подходим к правильным средствам для достижения истинного освящения. Я начну со средств божественной силы, которая гарантирует нам верную победу, потому что все другие средства только тогда могут сделаться сильными, когда эти сделаются действенными в нас и правилами для нашей жизни веры. Прежде всего, я бы хотел поставить здесь познание нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и нашего отношения к Нему. Может, кому и покажется это странным, потому что каждое же дитя Божие узнало Христа, и никто не может быть чадом Божиим, не узнав Его. Однако то, о чем идет дело при нашем освящении, есть не то познание, которое нужно было обремененному грехами грешнику, чтобы найти мир в крови Агнца, но то, которое нужно сплотившемуся с Ним члену тела Его, чтобы видеть неисследимое богатство Христовы и быть участником в них. Если мы остановимся при познании Христа, полученном нами при первом начале, тогда едва ли возможен успех в освящении. потому что с духовным ростом чада Божия должно также возрастать и познание Господа. Но как немногие, к сожалению, возрастают в познании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, что и служит в большинстве случаев причиной низкого и жалкого уровня жизни веры. Второе послание Петра, 3 глава, 18 стих. Здесь я просил бы понять меня, чтобы не вышло в дальнейшем недоразумение. Дело не идет о росте познания вообще, также и не о познании различных учений Священного Писания или ясном понимании и знании тех или иных темных и трудных мест его. В этом вовсе нет недостатка у большого числа искупленных, тогда как их возлюбленный Господь в великом и целом все же остается относительно чужим для них. Всякое познание без более глубокого познания дивной личности Иисуса Христа в лучшем случае только вкушение от дерева познания добра и зла, от которого ни в коем случае не может произойти жизнь. Дерево жизни – Он Сам. И то, о чем здесь идет речь, есть проникновение во Христа Иисуса и вкушение Его плодов, которые единственно и одни дают жизнь и силы. Как печально, что Он – единственный первоисточник всевозможных благословений небесных богатств, остается неисследованным, и по этой причине полное незнание того, что имеется у Него и в Нем. Правда, весь Он Сам дан нам, но то, в чем мы так нуждаемся, это вникнуть во все частности того, что Он есть, что Он имеет, что Он может, а затем познавать, верить и осуществлять, что Он со всем, что Он есть, имеет или может, вполне и всецело принадлежит нам для непрестанного пользования. Какая польза, например, получить в подарок богатейшие залежи золота, если они покоятся в сердце земли и никогда не строить шахты, чтобы спуститься и добыть этот драгоценный и благородный металл и через то действительно обогатиться? Утверждение, что ты богатейший в мире человек, потому что владеешь этими несметными золотыми залежами, может быть истинным, но в действительности ни через утверждение, ни через твои залежи не делаешься богаче, но только тогда, когда эти сокровища будут извлечены и обращены в текущий капитал. Так и со Христом. Познай и исследуй Его. Исследовали ли мы когда-нибудь в книге Господней все то, что истекает для нас из познания Иисуса Христа? Если мы хотим жизни, вечной жизни, которая одна может осветить нас, то Он Сам говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Если мы хотим иметь твердую веру, то она может укрепиться только через познание всякого добра во Христе Иисусе. Послание к Филимону, 6 стих. Желаем ли мы благодати и мира в избытке, они не иначе приходят, как через познание Бога и Иисуса Христа. Говорится во втором послании Петра, 1 глава, 2 стих. Нуждаемся ли мы во всевозможной божественной силе Его, служащей для жизни и благочестия, она будет дарована нам через познание призвавшего нас славою и благостью. Говорится во втором послании Петра, 1 глава, 3 стих. Через Него, Христа, получили мы в дар самые великие и драгоценные обетования. Именно что через Него, через познание Его, мы будем причастниками божеского естества. говорится в том же послании, в 1 главе, в 4 стихе. Поэтому понятно, когда думающий уже о своем исходе отсюда Павел все почитает щитою ради превосходства познания Христа Иисуса. Послание к филиппийцам, 1 глава, 23 стих и 3 глава, 8 стих. И апостол никак не может отстать от того, чтобы познать Его, то есть Иисуса, и силу воскресения Его, и участие в страданиях, сообразуя смерти Его. И дальше, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Послание к филиппийцам, 3 глава, 10-11 стих. У Павла только одна страсть, а именно – распространять благоухание познания Его на всяком месте. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Разве удивительно, что он непрестанно возносит Богу хвалу за все церкви и особенно прежде всего за их познание Иисуса Христа? Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 5 стих. Удивительно ли, что когда апостол молится за верующих или увещевает их, он снова и снова желает им этого блага? Как мы это видим из следующих мест Писания. Послание к Римлянам, 15 глава, 14 стих, второе послание к Коринфянам, 8 глава, 7 стих, послание к Ефесянам, 1 глава, 17 стих, 4 глава, 13 стих, послание к Филиппийцам, 1 глава, 9 стих, и послание к Колоссянам, 1 глава, 9-10 стих. И не делает ли того и Петр? Прочти внимательно его второе послание и заметь, его последнее слово, которое мы имеем для Церкви Божией, звучит: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Второе послание Петра, 3 глава, 18 стих. Почему же мы так особенно говорим об этом средстве? Потому что как новорожденное дитя в княжеском доме очень мало знает и понимает об окружающих его богатствах, как оно часто еще годами не постигает и его цены, так бывает со многими возрожденными детьми Божиими. Часто по прошествии лет, даже десятков лет жизни веры, иные верующие не лучше знают своего Господа, свое отношение к Нему и Его совершенному спасению, как знали это в начале. И если они не выходят из этого печального состояния, то доходят до того, что признают Его нормальным. Они делаются нерадивыми для исследования и поэтому ленивыми и бесплодными в этом познании. Второе послание Петра, 1 глава, 8 стих. Удивительно ли затем, если этих верующих постигает то, что говорит апостол Петр о таковых? Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Второе послание Петра, 1 глава, 9 стих. Если хочешь и должен быть освящен всецело в Господе Христе, то непременно должен знать то, что ты имеешь в Нем. И если через Слово Господне для тебя на это подается свет, то достигнутое познание должно сделаться основанием твоей веры и твоего упования, по которому ты можешь действовать смело, без колебания. Итак, учись прежде всего познавать, что ты имеешь не только некоторые блага и дары от Христа и через Него, но принял Его самого. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Послание к Колоссянам, 2 глава, 6 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Запечатлей глубоко в твоей душе, что ты сделался причастником Его самого, как говорится в послании к Евреям, 3 глава, 14 стих, что ты сделался одно тело с ним, как говорится в послании к Ефесянам, 3 глава, 6 стих, что ты член тела его, то есть главы, как говорится в послании к Ефесянам, 1 глава, 22, 23 стих, что ты одно с ним, как ветвь одно с лозой. Читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 4, 5 стих. «Пусть непоколебимо твердо стоит для тебя то, что в нем тебе уже даровано все потребное для жизни и благочестия, как об этом сказано во втором послании Петра, 1 глава, 3 стих. И знай навсегда, что Христос Богом сделан тебе премудростью, праведностью, освящением и искуплением», как говорится об этом в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «Знай, что ты обогатился в нем всем и не имеешь недостатка ни в каком даровании». Читаем об этом в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 5-7 стих. «Знай, что неисследимое богатство Христово вполне и всецело стоит в твоем распоряжении, и таким образом ты принял обилие благодати и дар праведности, чтобы царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Послание к Римлянам, 5 глава, 17 стих. Далее ты должен узнать, что он не только 1900 лет тому назад был здесь для тебя, жил, страдал, умер и воскрес, но что ты именно теперь одно с ним в его смерти, его воскресении и его прославлении. Читаем об этом в послании к Римлянам, 6 глава, 4, 5 стих и 11 стих. В послании к Ефесянам, 2 глава, 5, 6 стих. И в послании к Колоссянам, 2 глава, 11, 12, 13 стих и 3 глава, 1, 2, 3 стих. Ты должен узнать, что Он в тебе, и ты в Нем, и даже что ты с Ним один дух, как об этом сказано в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 17 стих, и что все это отнюдь не надменность твоей стороны, но действительность со стороны Божьей, потому что Господь открыл нам это в Своем Слове. Если эти и еще многие другие славные дары благодати, дарованные во Христе, доходят до сознательного познания у чада Божия, то оно с радостью начинает поднимать свою голову. Оно видит, что для его многих и больших расходов, которые нужны для святой жизни, в распоряжении стоит бесконечный источник прихода, который есть сам Иисус Христос. Уже через это видение и познание дитя Божие начинает вырастать из младенческого, детского духовного возраста, потому что, без сомнения, оно начинает пользоваться и имуществом, которое завещал ему Отец его во Христе. Так, говорит нам апостол Иоанн, поступал он и его соученики. В своем Евангелии, в 1 главе, в 14 стихе, апостол любви открывает нам, что он вместе с другими видел великую полноту Христову. А в 16 стихе утверждает, что они смело черпали из этой полноты. Если у чада Божия не доходит до этого преуспевающего, более глубокого познания Христа, то, по крайней мере, частью благодать Божья, то есть предложенное нам во Христе Иисусе богатство, бывает принято тщетно. И хочешь ли, или не хочешь, но несмотря на многие годы твоей христианской жизни, ты остаешься все-таки при начальных буквах божественного учения, остаешься в младенческом духовном возрасте. Послание к Евреям, 5 глава, 12 стих. Поэтому, о дитя Божие, учись познавать Христа и твое благословенное положение в нем. Следующее средство для нашего освящения есть наше непрестанное нахождение и пребывание во Христе. Мы только что видели, как рост в познании нашего Господа и Спасителя может показать нам Его так, как Его некогда видели ученики, а именно полным благодати и истины. И мы через это познание будем побуждены точно так же, как они, принять от полноты Его благодать на благодать. Но именно при этом принятии и присвоении многие верные дети Божии по недоразумению наталкиваются на большие затруднения. А именно, тысячи хотят получить силу Господню, Его милость, богатство, как отвлеченные дары. Хотят получить их, как некогда получили они прощение, мир, уверенность в спасении и тому подобное. Дети Божии начинают просить о них, молить, бороться за них со слезами, не подвигаясь, однако, ни на шаг вперед, потому что эти дары благодати уже дарованы, так что они не нуждаются в наших слезах, чтобы вымолить их. Кроме того, они даются нам только в Господе и с Ним, так что делаются нашей собственностью только через Его пребывание в нас и через наше пребывание в Нем. Второе послание Петра, 1 глава, 3-4 стих. Однако же немногие среди возлюбленных Божиих узнали, что лишь только они были возрождены, они тоже стали одно со Христом. Он в них, и они в нем. Таковые только и могут жить и ходить в сознании Его силы и Его полноты. Жизнь веры у многих могла сложиться подобно тому, как некогда сложилась моя, хотя бы обстановка и течение жизни и были различны. Поэтому я надеюсь, что мои дорогие читатели разрешат мне сообщить из моего собственного опыта, какие именно затруднения явились мне в том, чтобы сделаться причастником тех благ и сил Христовых, в которых я нуждался для истинного освящения. Я это делаю отнюдь не для того, чтобы говорить о себе. Мною руководит единственное желание – разъяснить иному посредством этого причину его неудачи и, с другой стороны, путь совершенно верной помощи. Когда, по милости Господней, я был обращен к Нему, во мне действительно возникла чудная божественная жизнь. Сам Господь наполнил мое сердце, и оно горело служить только Ему во всем и повиноваться Ему одному. Было сплошной радостью исполнять Его волю, потому что она никогда не казалась мне тяжелой. Непорочная чистота проникла душу и силы ее так, что казалось невозможным когда-либо еще совершить грех. Это длилось довольно продолжительное время, и казалось, что Господь может вскоре отобразиться во мне. О, я очень хорошо помню, как в то время едва ли можно было меня огорчить. Если кто пробовал это, то это не оставалось в моем сердце, потому что там, во мне, было нечто, что отражало искушение или препятствовало, чтобы я поддавался ему. А если кто-нибудь делал так, что удар действительно попадал, то все было тотчас же прощено. Что это была сила свыше, было мне очень ясно, хотя я еще не знал, что это был мой Господь сам, который действовал во мне могущественно. Я был в те дни воистину мал, смирен и ничто в моих глазах. Я был в действительности кроток и мог многое перенести. Во всех направлениях развивались совершенно бессознательно плоды Духа. В то время, однако, я не видел всего этого, только после, когда все стало уже иначе, и я смотрел назад на блаженное прошлое. Но как же это случилось, что стало иначе? Может быть, разные обстоятельства способствовали этому. Одно обстоятельство было, вероятно, главной причиной. Дорогие, более пожилые верующие приписывали эту блаженную жизнь во мне действию первой любви, а не Христу и Духу Святому. и неустанно повторяли, что все это переменится, потому что первая любовь не остается, она скоро проходит. Для доказательства эти верующие указывали мне на таких среди детей Божиих, которые уже много десятков лет странствовали по пути Господню и теперь пришли на довольно низкую ступень освящения. Вначале, в сознании чудесной силы во мне, я отклонил мысль, что может быть иначе в том смысле, как меня хотели уверить, и продолжал ревностно и беспрепятственно идти дальше по новому и живому пути. Мало-помалу, однако, эти поучения начали находить во мне место, особенно когда Господу было угодно здесь и там поставить мне на вид мою собственную слабость и бессилие. Это сознание, различные искушения, то здесь, то там, маленькие ошибки, которые должны быть только теснее связывать меня с Господом, через которого я до тех пор постоянно побеждал, наводили меня, однако, на все усиливающуюся мысль, это уже уход от первой любви. И так как это, вероятно, действительно неизбежно, то, наверное, нет другого пути. Я, хотя и против воли, с сопротивлением, однако же буду, наконец, принужден сдаться. О, если бы мне тогда кто-нибудь мог сказать, что я могу преодолеть все сие силою возлюбившего нас, что мы в истинном Сыне Его Иисусе Христе, и что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Ведь об этом сказано и в послании к Римлянам, 8 глава 37 стих, и в первом послании от Иоанна, 5 глава 20 стих, и в первом послании от Иоанна, 4 глава 4 стих. К сожалению, я еще не видел всего этого сам. Итак, все шло медленно вниз, до малодушия, маловерия включительно. И, наконец, сошло на собственную почву, на которой продолжали свое духовное поприще все мои спутники. Мало-помалу я начал замечать, как мое некогда горевшее сердце становилось холоднее в любви к Господу, братьям и Слову, и что оно притом начало терять чуткость по отношению всегда опутывающего нас греха. Однажды мне стало ясно, что я не могу уже прощать так быстро. Мне сделалось трудным то, что некогда было таким сладким. Еще больше, когда я все-таки прощал, я все же не мог забыть. И когда хотел изгнать это из моего сердца, я не мог овладеть собою. Ветхое естество, испорченная природа снова проявлялась. Я видел также, как гордость и высокомерие постепенно вползали в мое сердце, потому что я чувствовал себя хорошо, когда люди хвалили меня, и мне становилось больно, когда они порицали меня. Далее, я очень тяжело ощущал, когда кто-нибудь говорил мне резкое слово, и я знал, что краска заливала мое лицо, если кто противоречил мне. Так шло во всех направлениях. Везде нечистота, везде ошибки. Могло ли оставаться так далее? Что это не должно быть, я чувствовал очень глубоко. Но что мне необходимо было делать? Я видел прекрасно, что должен был остаться на раз достигнутой духовной высоте, и если не иначе, то, по крайней мере, перед людьми. Я приложил все мои собственные силы, чтобы не дать проявиться тому, что не было согласно с Богом и моей совестью. Как радовался я, когда оно не пробивалось хотя бы наружу. О, эта работа с собственной силой! Это хотение добра, не находящее исполнения, это желание быть угодным Богу с продолжающимся сознанием, что внутри тебя все гнило и нечисто. О, насколько жалким и несчастным в себе самом и пред Богом делает все это человека. Так прошло 7 или 8 лет, когда однажды попали мне в руки 2 брошюрки, которые показали мне мое несчастье совершенно так, как я узнал его в течение этих лет, а также очень ясно подтвердили Писанием, что все мое несчастье уже устранено во Христе, моем Искупителе. Я видел, как в нем были нагромождены все блага, которых я так ждал, и путь к ним был очень простой, именно путь веры. Как недрагоценно прийти к этому свету, к такому познанию, все же это еще не спасает, далеко еще не делает богатым и сильным в нем, тогда кто привык жить и ходить в собственной силе. Так было и со мной. Каково же было дальнейшее мое начинание? О, я хотел принять все эти милости и богатства, обладать ими, чтобы быть в состоянии применить их в моей жизни и хождении. Так как в тех брошюрах было так ясно показано, что через веру все наше, то я хотел добыть это себе верою, но тщетно. Я начал тогда молиться, вопиять и плакать перед Господом. «Господи, Ты видишь, у меня нет любви в моем сердце. Дай мне любовь, дай мне благодать прощать, как Ты прощал. Ты знаешь также, у меня нет смирения. Дай мне смирение, дай мне кротость и терпение, дай мне жажду к Слову Твоему». И так далее. Часто я говорил Господу: «Господи, Ты знаешь, это бесчестит Тебя, что я не имею этих драгоценных качеств. Они же должны украшать Твоих учеников, и я хочу иметь их только для Твоей славы». Иногда я выговаривал ему: «Господи, это препятствует Твоему делу, если я не таков, каким должен быть. Уже поэтому Ты должен бы дать мне их». И как ты думаешь, дорогой читатель, дал ли мне Господь все эти дары благодати? Никоим образом. Наоборот, чем дальше, тем становился я несчастнее, так как меня, однако, не покидало одно, именно твердая, непоколебимая уверенность, что то, что я имел теперь и что составляло мой ежедневный опыт, не может быть тем искуплением, которое таким тяжелым путем приобрел для меня Сын Божий, то я не оставлял моей борьбы, но взывал к Нему почти до отчаяния. О, может быть, есть еще некоторые дорогие души, которые в подобном неведении безуспешно осаждают небесные врата. Бог да успокоит вас перед Ним и да даст вам свой свет, чтобы вы могли из вашего тревожного беспокойства войти в Его тишину и в Его субботний покой. По истечении многих лет, когда я однажды снова так отчаянно осаждал Господа просьбой об этих дарах, случилось, что во время моей молитвы как бы кто-то крикнул мне: «Безумный, это совсем напрасно, ты все равно не получишь их». Я остановился в моей молитве и начал думать, может ли быть такой ответ от Господа, или же он от врага? Когда я, уже успокоившись, раздумывал далее так, то мне как бы мягким, но очень решительным образом были вспомянуты слова Господа: «Я в них, и они во мне». В первое мгновение мне было совершенно непонятно, в какой связи могли бы быть эти 2 полученные выражения. Но это продолжалось недолго, и мне, наконец, все стало ясно. Мне показалось, как бы Он, мой возлюбленный Господь и Спаситель, стоял за дверью моего сердца и показывал, что Он сам должен быть там, внутри моей души, а не одни только столь желаемые мною дары благодати. В действительности, до тех пор мне не было никакого дела до Него и Его жительства внутри. Мне только все хотелось достичь Его даров, Они должны были восполнить мою бедность, мою великую нужду и вообще все потребности, тогда как Он сам стоял перед дверью сердца и жаждал впуска. Я не знаю, знают ли все дети Божии, что существует такое состояние, когда Он у своих детей стоит за дверью сердца. У них может быть тогда много работы, много ревности, много хлопот и беготни, как у Марфы, но Его самого нет во всем этом. И они точно так же, как и я, был несчастливы. О, знай же ты, искупленный Господом, те чудные слова в Откровении, 3 глава, 20 стих, где Он говорит: «Се стою у двери», направлены не к необращенным, но к верующим, к тем, которых Он любит, которые заключены в Его раны. Я был тоже одним из таких. В то время, когда в течение многих лет Он обнаруживал передо мною мое несчастье, мое жалкое состояние, мою бедность, слепоту и наготу, чтобы я возжелал, Он сам должен был остаться вне. Чудо ли, если я, ища вместо Него только дары Его, уходил с пустыми руками? Без сомнения, я еще больше оставил бы Его стоять у двери сердца, если бы Он снабдил меня своими дарами, или же я, как блудный сын, пошел бы с ними в дальнюю сторону. Так бывает со многими детьми Божиими. Они хотят иметь в своей жизни все прекрасные качества – Его любовь, кротость, смирение, силу, но они никогда даже не доходят до того, что Он сам должен быть тут. Знаете ли вы, какое, собственно, отношение создалось у меня к Нему в то печальное время? Я посадил Его там, высоко, одесную Отца. Конечно, Он там и есть, но Священное Писание знает для искупленных также полное единство с прославленным. И сам же я остался в бедности и скудости на этой земле. Он был для меня неприступным, у которого, однако, я выпрашивал некоторые дары, чтобы мне каким-нибудь образом свести концы с концами. Братья мои, так мы никогда не получим наших средств и сил для освящения. Они никогда не приходят без Него самого. Они не могут отделиться от Его личности. Раз это становится понятным душе, то ей будет само собой вполне ясным, что Господь не посылает своих даров, потому что Сам хочет жить в душе и наполнять ее собою. Душа начинает также видеть, что если она носит Его в себе, то становится при этом носительницей также и Его силы, любви, святости, кротости, смирения и не может иметь недостатка ни в каком даре. И мог ли Господь действовать с нами иначе? Представьте себе человека, который всеми силами старается подойти к вам ближе и который, судя по всему, очень любит вас и пользуется всяким случаем, чтобы доказать свою дружбу. Вы, наконец, отдаетесь ему, вы не можете больше сопротивляться, но вскоре вы откроете, что он искал вовсе не вас самих, а был заинтересован лишь вашими дарами, вашим состоянием, чтобы получить из этого, насколько возможно, больше. Не закроется ли вскоре ваше сердце для него, и не сделается ли то же и с вашей рукой? Не ищем ли мы в сущности себя самих, а не Его, желая только Его даров благодати, Его благословений и всего исходящего от Него? О, как Он любит нас! И ради нас Он желает, чтобы мы приняли Его самого и пребывали в Нем. Христос в нас, и мы во Христе – это единственное основание, на котором может быть достигнута цель Божия – сохранить нас от греха и преобразить нас в образ Христа. Это единственное упование временной и вечной славы. Послание к Колоссянам, 1 глава, 27 стих. нет другого пути, и это тот путь, на котором Он сам и есть путь. Путь новый и живой, на котором и неопытные не заблудятся. Книга пророка Исаии, 35 глава, 8 стих, послание к евреям, 10 глава, 19 стих, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Посмотрим вкратце из Писания, как все зависит и все связано с нашим пребыванием во Христе и Его пребыванием в нас. Кто действительно занят истинным освящением и кто верит Слову Божию, того я попросил бы открыть следующие места Священного Писания и прочесть их со святым благоговением. Мы там находим, что только во Христе есть освобождение от греха. Первое послание Иоанна, 3 глава, 6 стих. Послание к Римлянам, 8 глава, со 2 по 10 стих. Только в Нем, во Христе, конец ветхой жизни и своего «я». Послание к Галатам, 2 глава, 19-20 стих. Только в Нем конец жизни с миром. Послание к Галатам, 6 глава, 14-15 стих. Только в Нем всегда победа. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Только в Нем сила и крепость. Первое послание к Коринфянам, 24 стих. Послание к Ефесянам, 6 глава, 10 стих. Книга пророка Исаии, 45 глава, 24 стих. И книга пророка Иеремии, 16 глава, 19 стих. Только в Нем мы обогатились всем. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 5, 6, 7 стих и 29 и 30 стих. Только в Нем все обетования Божии «да» и «аминь». Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 20 стих. Только в Нем существует единство со всеми детьми Божиими. Послание к Ефесянам, 4 глава, 16 стих. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21, 22 и 23 стих. Только в Нем все ново. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Только в Нем возможно царствовать в жизни. Послание к Римлянам, 5 глава, 17-21 стих. Только в Нем полнота. Послание к Колоссянам, 2 глава, 10 стих. Только в Нем мы можем молиться и быть услышанными, утверждается в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 7 стих. И при этом мы можем быть услышанными во всем. Только это и есть молитва во имя Его, когда Дитя Божие имеет верою живущего в Нем Христа и так пребывает во Христе. Оно является тогда во Христе. Оно является тогда перед Отцом, как если бы Христос являлся в Нем. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 24 стихе, сказано о том, что ученики Господни ничего не просили во имя Его, пока Господь не был прославлен, потому что они еще не заняли этого положения во Христе. Это должно было еще последовать. Читаем в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 20 стихе. «Только в Нем мы можем приносить плоды». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4-5 стих. И послание к Филиппийцам, 1 глава, 11 стих. Что такое плоды? Когда на ветви растет такой виноград, который совершенно той же породы, как лоза, то есть, если у нас детей Божиих будут такие добродетели, каковыми они были во Христе самом. Образ мысли, как его, читаем об этом в послании к Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Любовь, каковая она в нем, читаем в Евангелии от Иоанна, 13 глава, 34-35 стих, и в послании к Ефесянам, 5 глава, 2 стих. Кротость и смирение, каковые он проявлял. Об этом говорится в Евангелии от Матфея, 11 глава, 29 стих. Отдача Отцу, какую он явил в своей земной жизни. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19-20 стих и 4 глава, 34 стих. Как возникают плоды на ветвях? Они происходят через тесное соединение с лозой, которая производит их своим соком и своей силой. О, как много вещей бывает у детей Божиих, которые считаются плодами, и все-таки они вовсе не плоды, то есть не плоды Иисуса Христа, потому что они произведены не через Него, но дело их рук, их напряжений, рвения, где Ему не было дано места действовать. Поэтому Господь никогда и не признает этих плодов. Последние могут быть подражанием Его плоду, но эти плоды будут отброшены как поддельные, подобно как отлично подделанные бумажные деньги объявляются знатоком фальшивыми. О, как много плодов, привешенных снаружи, как на наших рождественских елках, у тысяч и тысяч детей Божиих. За этими плодами не было жизненной силы дерева жизни, но рука, которая их искусно создала. Когда же настанет день, когда все, что на нас навешено, должно будет снято, не будет ли с нами того же, что с рождественскими елками, когда с них обобраны их навешанные плоды? Мы все знаем, что тогда остается только колючий хворост. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 14-15 стих. Итак, все зависит от нашего пребывания во Христе и Его пребывания в нас. Теперь возникает важный вопрос. Как доходит дитя Божие до того, чтобы ему быть во Христе и Христу в нем? Неописуемо драгоценно то, что ты дерзновенно можешь сказать. Нам не надо творить этого единства с Ним в том случае, если мы истинно дети Божии. Если последнее – действительность, то мы в Нем, и Он в нас уже прежде, чем мы это сами познаем. Посмотри на апостолов и учеников Господних у Иоанна, 14 глава, 20 стих. Эта славная действительность уже существовала в них, но им недоставало еще сознания и познания ее. Поэтому возьми, брат мой, в руки Новый Завет, расследуй об этом важном предмете и найдешь, что ты избран во Христе. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Когда же это случилось? Ответ гласит: прежде создания мира. Далее. «Во Христе ты предопределен отцом к усыновлению», утверждается в послании к Ефесянам, 1 глава, 5 стих. «Во Христе после того ты был создан в новую тварь». Читаем об этом в том же послании, 2 глава, 10 стих. «Во Христе, наконец, ты умер для греха и в нем живешь для Бога». Послание к Римлянам, 6 глава, 11 стих. «Все, что ты теперь перед Богом и чем вечно будешь, имеешь через единство с Сыном Божиим, и притом через то, что ты в нем и Он в тебе». О, как жаль, если это еще не ясно в твоем сознании. Невозможно пользоваться чем-нибудь, о чем мы не имеем хотя бы малейшего представления. Так, например, электричество, которое теперь освещает наши улицы, двигает трамваи и развивает такие мощные силы, существовало в мире уже 6000 лет. Людям не нужно было создавать его, но так как оно не было известно человеку, то оставалось всецело без применения. Люди совершенно не употребляли его, то есть они жили по отношению к нему так, как будто его вовсе не существовало. Так бывает со многими детьми Божиими относительно Христа. Они обходятся с ним, как бы он и не был в них. Как же он относился сам к этой действительности? Мы видим, что Христос никогда не говорил ученикам: «Займите ваше место во мне» или «Просите о том, чтобы я был в вас», но «Пребудьте во мне, и я в вас». Что было столь несокрушимой действительностью для Христа, то должно сделаться и для нас тем же. То есть положение пребывания в нем мы должны сделать через веру нашим, как апостол Павел, направляя нас к этому, говорит: «Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы быть укрепленными и утвержденными в любви». Послание к Ефесянам, 3 глава, 17 стих. «Верою» – что это значит? Это значит Его истинного сознательно носить в нас, действовать через Него уверенной душой, даже не чувствуя чего-либо от этого. Это значит верою вполне сокрыться во Христе и при всех нападениях положиться на Него, так сказать, окружающего нас собою, как какая-либо неприступная крепость. Если же нас спросят, как мы можем пребывать в нем, то мы опять должны сказать: верою, потому что неверие всегда приводит и ставит нас на нашу собственную почву, где не приходится ожидать ничего, кроме одних поражений. Но мы только так можем пребывать в нем, как Он пребывал в Отце. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюдал заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10 стих. То же условие Он ставит и для Своего вселения в нас. «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Он пребывал в Отце, и Отец в нем через действующее послушание. «Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно», объявляет Христос. И мы должны из этого заключить, что если бы Он хотя бы раз совершил что-либо неугодное Отцу, то Отец не мог бы быть с Ним. Так и с нами, как свидетельствует Иоанн: «Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том». Первое послание Иоанна, 3 глава, 24 стих. Итак, мы можем пребывать в нем через веру и послушание. Некто употребил однажды следующий драгоценный пример об этом взаимном пребывании. В прозрачных глубинах южных морей наблюдатель иногда может видеть различные растения, породы губок. Последние двигаются с волнами моря то туда, то сюда. Они находятся в огромном океане, но и океан находится в них. Подобно этому должно быть с нами и со Христом. Он должен жить в нас, двигать нас и всегда наполнять нас. Таким образом, в нас не останется места для нас самих и для других предметов. Держи его крепко верою, держи его крепко памятью. При всяком твоем действии и работе взирай на него, и он будет преображать тебя, пока образ его не начнет отображаться в тебе. Поднят вопрос, возможно ли вообще быть одновременно занятым двумя предметами? Жалуется преимущественно на то, что повседневные предметы занимают все мысли и так отвлекают сознание от Господа, что прежде, чем заметишь это, уже находишься далеко от Него, возлюбленного. Должно ли так быть? Или лучше, будет ли это так, если Он действительно сокровище нашего сердца? Не там ли всегда сердце, где наше сокровище? Невеста может еще исполнять в доме своих родителей возложенные на нее обязанности, и ее жених жить далеко за океаном, тем не менее, во время своих занятий невеста у жениха, и с ним она думает о нем. Она охотно говорит о нем, когда представляется к этому случай, и даже ночью жених не отсутствует у нее во сне. Таким образом, возможно непрестанно ходить в общении со Христом и через Него совершать все наши дела. Вот некто там, в банке, направил все свои умственные способности настоящие перед ним числа, и многое зависит от того, чтобы не сделать здесь ошибки. В это время входит его жена, видит, в чем дело, и занимает свое место около него, не беспокоя мужа. Муж остается при своем серьезном занятии, но как бы долго он ни молчал, не разговаривая с женою, его сердце все-таки беспрерывно чувствует дорогую близость жены, и он вполне сознает это. Разве не может быть такой же тесной близости между Христом и Его кровью искупленной душой? О, слава Ему и поклонение! Раз мы знаем пребывание в нас Господа нашего, то, конечно, некогда мы должны будем сказать об этом блаженном общении. Вот мне и вполовину не сказано. Третья книга Царств, 10 глава, 7 стих. Так мы можем быть заняты многими вещами и все-таки пребывать в теснейшем обращении с Ним. Это даже должно быть так, если мы и все, что мы делаем, свято. И да будет Ему вечное поклонение, мы можем иметь Его во всех делах. И если бы из них нашлись такие, где мы не могли бы быть с Ним, то там должно непременно состояться отделение с нашей стороны. Да отделимся же мы от таких дел, чего бы это мне ни стоило, только бы он не получил от нас разводного письма. Из тех сил, которые посредством единства со Христом наиболее решительно действуют в нашем освящении, я называю силу смерти Его и полноту Его жизни. Если мы через пребывание во Христе имеем постоянное участие как в одном, так и в другом, то вскоре откроются нам и все другие силы нашего Господа. Я хотел бы сделать здесь только несколько намеков. Смерть Христова есть центральный пункт нашего искупления. Нет ни одного благословения, которое бы не из него исходило. Этот пункт – основание нашего оправдания и не менее нашего освящения. И если благословение не исходит отсюда, то в духовной жизни не может быть успеха. В оправдании смерть Христа за нас дала нам оправдание от греха, проклятия и осуждения. Мы здесь принимаем участие в плодах, происшедших из этой отдачи нашего Господа. Но существует еще и другая сторона Его смерти. Он умер не только из-за греха, но Он умер также и для греха. И тут мы имеем участие не только в плодах, но и в самой его смерти. По отношению этого Священное Писание постоянно поощряет нас, как членов Христовых, видеть себя с Ним в смерти, отождествлять себя с Ним, что апостол так выражает: «В смерть Его крестились, соединены с Ним подобием смерти Его, распят с Ним, умерли со Христом, мертвыми для греха, во Христе Иисусе, Господе нашим». Читаем об этом в послании к римлянам, 6 глава, 3, 5, 6, 8, 11 стихи. Если наше духовное сознание доходит до такого исповедания себя заодно со смертью Христовой, то сила последней производит в нас разрыв с грехом и приводит к свободе от его господства и власти, как это ясно показывает апостол во многих местах. Например, причиной того, что мы не можем жить во грехе, он приводит то обстоятельство, что мы умерли для греха. Послание к римлянам, 6 глава, 2 стих. Хождение в новой жизни подобно тому, как воскресший из мертвых Христос утверждается на предшествующем нашем погребении и воскресении с Ним, что нам так чудесно прообразует крещение. Послание к римлянам, 6 глава, 4 стих. Упразднение тела греховного, чтобы нам впредь не служить греху, происходит через распятие ветхого человека со Христом. Говорится в 8 стихе. И многократное свидетельство апостола, что мы освободились от греха, все снова приводит нас назад к смерти Христовой. Послание к римлянам, 6 глава, 17, 18, 20, 22 стих, 8 глава, 23 стих. Это славное благословение изображается нам всегда как совершенная действительность. Но как все в великом деле искупления осуществляется для нас только посредством веры или усвоения, так и с тем, чтобы быть умершим, распятым для греха и свободным от него. Большинство детей Божиих в наше время, к сожалению, дошли верой или усвоением только до прощения и оправдания, то есть до плодов смерти Христа для них, а состояние быть умершим со Христом они оставляют для себя нетронутым. Они по отношению к последнему, собственно, суть неверующие. Это и есть главнейшая причина печального отсутствия сопротивления греху и плачевнейшей немощи во всей духовной жизни. Если бы нигде и ни в чем неверие не являлось грехом, то здесь оно открывается особенно как таковое. Да оно и служит основной причиной упразднения цели Божией в нас. Нам нужны для освящения, собственно, две силы. Одна, которая отделяет нас от зла, и другая, которая преображает нас в образ Христа. Одна, которая устраняет все препятствия духовного роста, и другая, которая производит угодные Богу плоды. Эту двоякую силу мы имеем во Христе, распятом и воскресшем. Сила смерти Его – яд против принципа греха во мне, против ветхой моей природы, против жизни моего «я». Сила жизни Его – есть создательница Христова образа во мне, производящая каждый благоугодный Ему плод. Это все, однако же, действительно для меня только тогда, когда я верою принимаю в смерти Его участие так, как я верою принимал участие в плодах смерти Христовой за меня. Может быть, мы поймем теперь через эти краткие намеки также слово апостола о себе и о тех, которые были с ним. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем», Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Заметьте, по этому выражению «мертвость Господня» в жизни апостола есть условие для жизни Христовой в нем. Итак, продолжающееся откровение жизни Христовой в нас вполне зависит от постоянного ношения в нас Его мертвости. И в действительности духовный опыт учит, что в нас будет именно столько жизни с ее плодами, сколько смерть или действующая сила смерти может проявляться в нас. Смерть есть разделение, жизнь – соединение. Где смерть Господня разлучает и отделяет нас от греха, похоти, греховных представлений нашего «я», ветхого человека, мира и его влияния, там открывается место, чтобы влилась жизнь Христова. И куда бы ни проникла его жизнь, везде она проявляется во всевозможных драгоценных плодах, как поднимающийся от корней весною сок дерева обнаруживается в почках, цветах и плодах. Однако смерть Христа во мне в силе отделяет меня не только от греха и греховной страсти, но также и от того, что само по себе не кажется грешным. Но все же оно таково, потому что занимает во мне место Господа и препятствует Ему производить во мне хотение и действие по Его благоволению. Он отделил меня от моей собственной жизни и действования, от моих собственных побудительных причин и целей. Они для многих детей Божиих не нечисты и не грех, пока, наконец, они не подводятся Духом Святым в близость святости Божией. И Он побуждает их стать сообразными Ему. Как освещает тогда Его свет глубины нашего существа и приводит к свету сокрытое во мраке и обнаруживает сердечные намерения. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Смерть Христова, верою примененная и к этим глубинам внутреннейшей жизни нашей природы и постоянно носимая в нас, мало-помалу приводит и здесь к концу новые, все еще воздымающиеся другие стороны нашего падшего существа. Его жизнь входит и туда, так что мы перестаем искать в себе источник нашего стремления и действия, и лишь Христос становится нашей жизнью, побудительной причиной и единственной целью. Это и есть освящение по Писанию. Из всего мы познаем, что освящение состоит не в гоньбе, беготне, действиях и ревностной деятельности, но в пребывании во Христе, распятом и воскресшем, что оно продолжается в пребывании в Нем, Его жизни и действии в нас, и что нет другого пути к цели Божией и к нашему совершенству, кроме как Он Сам в Своих со Своею силою.